Глава 9. Поединок в зале Средневековья. Даже при свете дня огромное здание городского исторического музея Санкт-Эренбурга производило угнетающее впечатление. В сумерках же на него и вовсе невозможно было смотреть без содрогания. Мрачное, тяжеловесное строение было сложено из темно-серого камня. Бесконечную лестницу из черного мрамора венчали широкие приземистые колонны, за которыми скрывались витражные окна в унылых тонах и тяжелая высокая дверь из темного дерева. Один вид здания навевал мысль о средневековом замке, населенном привидениями. Багира приехала в музей, когда солнце уже опустилось за линию горизонта. В своей обычной жизни, не связанной с заказными убийствами, она работала здесь экскурсоводом и могла прийти в музей в любое время. Жанна считалась хорошим специалистом по старинному оружию и курировала зал Средневековья. Поздоровавшись с охранниками музея, встретившими ее у главного входа, Жанна сразу направилась в зал старинного оружия. «Может, вам свет включить?» — крикнул ей вдогонку охранник. «Не надо!» — отмахнулась она. «Дежурного освещения вполне хватит. Я тут наизусть все знаю». Жанна прошла вдоль ряда витрин и застекленных стеллажей, в которых лежали и висели мечи разной длины, шпаги, боевые топоры и арбалеты, и вскоре остановилась перед большим вертикальным стендом. Она отперла стеклянную дверцу, вынула из тубуса меч и бережно уложила его на подушку темно-красного бархата внутри витрины. Никто из посетителей музея и представить не мог, что многие экспонаты до сих пор используются по назначению. Багира закрыла дверцы и снова заперла их на небольшой замок. Затем подошла к большому зеркалу на стене, чтобы поправить волосы. В зале было много зеркал. Они визуально увеличивали и без того просторное помещение. В это время у нее зазвонил мобильник. Жанна взглянула на дисплей и недовольно поморщилась. Звонил Марат Лукьянов, мелкая сошка, считающая себя значимой фигурой в организации. Но иногда он бывал весьма полезен. Жанна не могла не признать этого. «Да, Марат, слушаю», — произнесла она, включив связь. «Ну как все прошло?» — спросил он. «Замечательно. Разве у меня когда-нибудь бывало по-другому?» «Конечно нет. Я могу докладывать?» «Можешь», — равнодушно ответила Жанна. «Сделай себе приятное». «Ладно. Скажу, что в Персее пора сменить руководство». Марат противно захохотал. Жанна, скривившись от отвращения, отключила связь и снова повернулась к зеркалу. Вдруг в тишине зала раздались громкие одиночные аплодисменты. Обычные хлопки, многократно усиленные эхом, отражавшимся от каменных стен, прозвучали до невозможности жутко. Это было так неожиданно, что Жанна едва не выронила телефон. Она резко обернулась на звук и остолбенела. В дверях зала стояла молодая девушка и хлопала в ладоши, равнодушно глядя на Багиру. Вся ее одежда была белой. Легкая блузка с длинным рукавом, кожаный жилет, облегающие штаны, стянутые по бокам длинными шнурами, и высокие ботинки на толстой рифленой подошве. Белыми были даже длинные вьющиеся волосы, заплетенные в множество тонких косичек, собранных в пучок на затылке. Прическу украшало несколько вплетенных волосы серебряных нитей, концы которых свободно падали на плечи. Из-за спины незнакомки выглядывала резная рукоять длинного изящного меча белого же цвета. Но не это поразило Жанну. От девушки исходило легкое свечение. Не только одежда или волосы, казалось, даже кожа ее сияет в полумраке. Примерно так светится белая одежда в неоновом свете дискотек. В мрачном оружейном зале она выглядела как ангел. Продолжая хлопать в ладоши, девушка начала медленно приближаться к Жанне. «Ты прямо сотрудник месяца», — насмешливо произнесла она с легкой хрипотцой. «И кого же ты лишила жизни на этот раз?» «Ты кто такая?» — раздраженно бросила Жанна. Первое удивление прошло, и теперь она чувствовала лишь нарастающую ярость и, как ни странно, страх. Откуда взялась эта мерзавка в охраняемом здании, да еще в столь позднее время? «Ты не ответила на мой вопрос», — бесстрашно продолжала девушка. «А ты на мой? Кто тебя вообще сюда пустил, черт побери?» «Ты об охранниках музея? Они крепко спят, отличные добродушные парни. Они не подозревают, кто затаился у них под самым носом, скрываясь под маской обычной...» «Кстати, я так и не поняла, кем ты тут работаешь. Экскурсоводом? Смотрительницей?» «Хватит!» — рявкнула Жанна. «Что тебе от меня нужно?» Девушка подошла еще ближе. На груди у нее, на длинной тонкой золотой цепочке, сверкал в полумраке кулон, бриллиантовая капля. Жанна наморщила лоб. Она уже где-то видела это украшение, только никак не могла вспомнить, где именно. «Что мне от тебя нужно?» — переспросила девушка. «Знаешь поговорку «око за око, зуб за зуб»?» «Вижу, что знаешь. Жизнь за жизнь, за множество погубленных жизней. Мне нужна твоя жизнь, Багира». Жанна вздрогнула. Этой нахалке удалось вывести ее из равновесия. Ее кодовое имя знали лишь члены организации и никто больше. «Ну что?» — тихо спросила девушка. «Каково это — чувствовать себя загнанной в угол?» Жанна резко вскинула голову и распрямила плечи. «А вот ты мне сейчас об этом и расскажешь!» Она быстро крутанулась вокруг своей оси и ударила незнакомку ногой в грудь. Девушку отбросила на высокую деревянную стойку с копьями и алебардами. Она сшибла все сооружение и повалилась на пол вместе с копьями. Жанна вперилась взглядом в девчонку. «Мне знакомо твое лицо, вот только не могу вспомнить откуда». Девушка перевернулась на спину, подтянула колени к груди и рывком вскочила на ноги. «Я тебе напомню», — произнесла она. Подцепив носком ботинка длинное копье, подбросила его вверх, поймала на лету и метнула в Жанну. Та едва успела увернуться, и копье пробило стеклянную витрину у нее за спиной. Женщину осыпало градом осколков, но это ее не испугало. Одним движением Багира выхватила из разбитой витрины длинный двуручный меч. «Теперь, тварь, ты меня действительно разозлила!» — прошипела она. Вскинув тяжелый меч, Багира ринулась на девушку. Незнакомка в белом сделала сальто и так, крутясь колесом, пронеслась по залу, словно порыв ветра. Меч Багиры с грохотом ударил в мраморный пол, где только что стояла девушка, и высек яркие искры, но противница уже была в другом конце зала. Жанна прищурилась. Подобные прыжки не под силу обычному человеку, значит, девчонка вовсе не та, кем хочет казаться. Что ж, Багире приходилось уничтожать и не таких, как она. А девушка в белом уже выдернула из другой оружейной стойки длинную средневековую алебарду. По залу словно ветер пронесся, и незнакомка вдруг оказалась прямо перед Багирой. Она взмахнула орудием, и остро отточенное лезвие прошло всего в паре сантиметров от головы наемной убийцы. Багира успела отпрянуть. Девушка с силой вонзила острие алебарды в пол, ухватилась за древко обеими руками и, высоко подпрыгнув, резко ударила противницу ногами в грудь. Та отлетела назад и с треском и звоном врезалась в витрину с боевыми топорами, но тут же, не обращая внимания на осколки, схватила один из топоров и, рыча от злости, швырнула его в соперницу. Древнее орудие убийства, вращаясь в воздухе, полетело прямо в девушку. Та не отскочила, а выпрямилась, потянулась ему навстречу. Кулон незнакомки вспыхнул ослепительно белым пламенем, и Жанна всей кожей ощутила мощное силовое поле, возникшее вокруг девчонки. Оно мгновенно откинуло топор назад и с оглушительным грохотом вынесло по всему залу те стекла, которые еще были целы. Топор несся на Жанну. В последний момент она отпрыгнула в сторону, и жуткое орудие пролетело мимо и с треском врезалось в каменную стену, проделав в ней глубокую трещину. Там оно и осталось торчать. Противница оказалась равна ей по силе, и это уже начинало раздражать. Жанна бросила взгляд по сторонам, выхватила из разгромленного стенда свой любимый меч, не раз выручавший ее в безвыходных ситуациях, обхватила его длинную рукоятку двумя руками и с яростным воплем кинулась на девушку. Незнакомка в белом ждала ее в центре зала, слегка наклонив голову. Она медленно подняла руку и вытянула из-за спины свой клинок, также медленно встала в боевую стойку. Но через миг уже завязалась ожесточенная схватка с криками и звоном стали. Жанна наносила удар за ударом, яростно, энергично, не чувствуя усталости. Девушка легко парировала ее выпады или уворачивалась, словно предугадывая каждое движение. Жанна рубанула сверху, девушка подставила под удар свой меч, громкий скрежет, и они замерли, яростно скрестив клинки, меряясь силами. Их лица находились всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Наконец, Жанна отскочила назад и ударила противницу ногой в живот. Девушка, не удержавшись на ногах, опрокинулась на спину. Багира тут же нанесла рубящий удар сверху, но незнакомка откатилась в сторону, и меч врезался в пол. Еще откат, еще удар, и еще. Незнакомка в белом вдруг сделала резкое круговое движение ногами в воздухе. Жанна отшатнулась, а девушка села рывком и тут же нанесла молниеносный удар. Раздался короткий вскрик. Багира согнулась пополам. Меч вывалился из ее рук и со звоном упал на мраморный пол. Не веря в происходящее, прижимая руки к животу, женщина тяжело рухнула на колени. «Да кто же ты такая?» Злобно прохрипела она и закашлялась. Изо рта у нее хлынула черная кровь. Девушка поднялась с пола, подошла вплотную к Жанне и вдруг обхватила ее виски руками. «Я покажу тебе», — тихо произнесла она. И в голове у Жанны словно что-то взорвалось. Все поплыло у нее перед глазами. Какие-то неясные образы, разноцветные круги, силуэты, которые становились все четче и четче, пока не начали складываться в целые картины, которые быстро сменяли друг друга. Кричащие и разбегающиеся люди в вечерних костюмах, грохот выстрелов, богато сервированные столы, которые переворачивались под тяжестью валившихся на них тел, оглушительный взрыв и мощный столб огня, взметнувшийся в ночное небо. И все это перекрывал девичий крик, полный боли и ужаса. Выстрел. Крик стих, и тут же все прекратилось. Багира судорожно вздохнула. «О, теперь я вспомнила тебя», — с трудом проговорила она. «Я вспомнила тебя, маленькая дрянь, но ты была другой». «Да», — кивнула девушка, — «я несколько изменилась за это время». «Кто бы мог подумать», — через силу произнесла Багира, и вдруг гулко захохотала, вздрагивая, захлебываясь собственной кровью. Поперхнувшись, она резко дернулась в последний раз и рухнула на пол. Жанна, она же Багира, была мертва. Далеко за пределами Санкт-Эренбурга, в подземелье древнего особняка, в небольшом сумрачном зале, выложенном черным мрамором, на массивном каменном алтаре лежали старинные языческие четки. Они состояли из обломков человеческих костей и зубов, миниатюрных бронзовых амулетов и крупных багровых жемчужин, которые, казалось, светились изнутри. Четки обладали неимоверной магической силой и наделяли свою владелицу запредельными возможностями. Ради их создания несколько десятков человек, появившихся на свет в конкретный день и час при определенном расположении планет, были лишены жизни и своей кровью дали мощный заряд древнему колдовскому артефакту. Нынешняя хозяйка получила четки в наследство от своей прабабки и берегла их пуще зеницы ока, ведь без них она была бессильна. В момент смерти Багиры магические четки резко дернулись, словно живые, и едва не скатились с колдовского алтаря. Одновременно их владелица, находящаяся совсем в другом месте, вскрикнула от неожиданности, почуяв неладное. Одна из багровых жемчужин лопнула с громким треском, и ее осколки посыпались с возвышения на каменный пол подземелья. «Багира!» — изумленно и испуганно воскликнула хозяйка четок. «Нет! Не может быть!» В это время девушка в белом подхватила с пола свой сверкающий меч с белой рукоятью и одним плавным движением поместила его в ножны, закрепленные у нее за спиной. Ни разу не оглянувшись на неподвижно лежащую Багиру, перешагивая через разбросанное оружие и давя хрустящее под ногами битое стекло, она направилась к огромному зеркалу, висевшему на стене у выхода из зала. На ходу протянула к зеркалу руку, и блестящая поверхность тут же задрожала и пошла волнами, словно отвечая на безмолвный призыв. Зеркальная плоскость переливалась, искрилась, шла кругами, и чем ближе подходила девушка, тем сильнее становилась рябь. Фигура девушки стала полупрозрачной. Вплотную приблизившись к зеркалу, она без труда вошла в него, словно проскользнула в открытую дверь. Поверхность зеркала тут же сомкнулась за ее спиной, подобно ртути, и застыла. Секунду спустя тело, распростертое на полу, затряслось мелкой дрожью, затем забилось о мраморный пол, извергая из себя клубы смрадного черного дыма. Плоть стремительно разлагалась, дым становился все гуще и вскоре полностью скрыл останки, дергающиеся в судорогах среди разбросанного по полу холодного оружия.